Бля, больно. Я должен был подождать некоторое время, прежде чем впитывать эти новые воспоминания. Я должен обновить навык в ближайшее время, чтобы это не повторилось. Бубнил он себе под нос, пытаясь помассировать свои вески. Он впитал в себя слишком много воспоминаний, на нынешнем уровне он мог едва обработать это количество информации. Как будто он использовал устаревший компьютер, чтобы что-то скачать. Чтобы обработать все эти воспоминания, потребуются часы, но оно того стоило. По крайней мере, я получаю больше знаний о преступном мире и зарабатываю гораздо больше денег. Через пару дней мне нужно отправиться на оперативную базу и избавиться от остальных его людей. Почувствовав усталость, Зак лег на кровати и решил использовать этот шанс, чтобы купить что-либо на бесплатный билет, а затем пойти спать. Он должен был тщательно выбирать, чтобы его покупка могла принести пользу как ему, так и его семье. Как мужчина, он должен защищать их, несмотря ни на что, даже если это сомнительно. И чтобы иметь возможность сделать это, ему нужно что-то, что поможет ему отслеживать их и быть в курсе, если они попадут в беду, поскольку он тогда сможет немедленно вмешаться и постараться им помочь. Даже в случае смерти он хочет удержать их души, поэтому создает новое тело, в котором они могут переродиться или даже исцелить их немедленно, тоже было бы отличным для него вариантом. Долго просматривая различные предметы, Зак нашел то, что идеально сочетало все его требования. Предмет, который он нашел, мог помочь ему как позаботиться о безопасности его женщин или восстановить их в случае смерти, так и дать ему возможность знать, если им понадобится помощь или они попадут в беду. Книга «Красавец», 11 глава. Предметы души. Книга «Красавец», активная, пассивная, место для мгновенного сохранения ваших женщин на случай неминуемой гибели вашей реальности. Она также может удерживать души ваших недавно ушедших женщин, если они будут убиты, и не позволит потусторонним существам забрать их души. Вы можете добавить столько женщин, сколько хотите, не беспокоясь о пространстве. Как только они будут добавлены в книгу, вы сможете просмотреть их статус и мгновенно узнать, есть ли у них проблемы. Вы также можете изменить что-либо в соответствии с вашими пожеланиями, их внешний вид, и так далее. Как только это будет сделано, они не смогут заметить разницу и будут вести себя как обычно, а вокруг амебы, которые не заметят разницы. Примечание. Чтобы добавить женщин в книгу, вам нужно получить от них прядь волос, и это также стоит 50 мп за человека, которого вы добавляете, так что будьте осторожны, иначе вы умрете от потери маны. Стоимость МП – 50 за человека. Стоимость – 9436842 хо. Да это определенно то, что мне нужно, но ты только посмотри на цену, да кто вообще сможет накопить столько очков? Это же сколько нужно потратить времени и сил, и это если учесть, что ты не будешь тратить больше ни на что, а просто копить, чтобы купить этот предмет. Черты, ведь самое забавное, что в сравнении с другими предметами, которые имеют схожие эффекты, она дешевле почти в два раза. После того, как Зак закончил свою внутреннюю тираду, он использовал бесплатный билет, чтобы купить книгу «Красавец». Без всяких колебаний Зак привязал книгу к своей душе, чтобы другие не украли ее у него и не заблокировали ему доступ к ней. Вскоре книга рассыпалась разноцветными огоньками, исчезая в его теле. Поглотив последний луч света, тело Зака начало нагреваться. Это было похоже на нежное прикосновение матери, ласкающее его тело, смывающее его тревоги и негативные эмоции. Так хорошо. Это была его последняя мысль, когда он засыпал. Все события, что случились с ним, повлияли на него, убив всех этих людей и поглотив их воспоминания. Мальчик чувствовал себя полностью истощенным. К тому же, несмотря на то, что он оправдывал себя, он все равно не очень хорошо себя чувствовал, убив столько людей. Это был первый раз, когда он делал что-то подобное, и у него были противоречивые чувства по этому поводу. Вскоре его тело становится все горячее и горячее, по мере того, как книга сливается с его душой. Его кожа становится красной, что делает его похожим на вареного омара. Как только его тело было готово сгореть от слияния, все прекратилось, когда температура его тела начала остывать, и он заснул. Зак не знал, что люди никогда в здравом уме не купил бы этот предмет, потому что когда бы они лучше разобрались в природе предметов, которые можно привязать к душе, они бы поняли, что эта книга с большой долей вероятности убьет того, кто захочет ее привязать к себе. 95% людей погибли, пытаясь привязать эту книгу к своей душе, как это почти сделал Зак, и ему повезло, что он выжил. Книга настолько могущественна, что закаляет тело и душу своего пользователя, чтобы они могли справиться с напряжением, связанным с ее использованием. Вот почему он такой дешевый по сравнению с другими аналогами, несмотря на более низкое качество, и в большинстве случаев работающих на 100%. На следующий день, МММ лучший сон, который у меня когда-либо был. Он сказал громко, потягиваясь или пытался, так как его правая рука не двигалась с места. Чувствуя себя сбитым с толку, Зак повернулся вправо. Он увидел, что его сестра-близнец спит рядом с ним, тихо дыша, поскольку их головы находятся в нескольких дюймах друг от друга. Легкая улыбка появилась на его губах, когда он посмотрел на нее, а в его сердце появилось теплое чувство. Понаблюдав за ней какое-то время, Зак возвращается к настоящему, проверяя свой статус. Имя. Зак Сума. ЛВЛ 12. 1-245-000. ХП. 2000-2000. Восстановление ХП. 15-1 мин. МП. 1600-1600. Восстановление МП. 5-1 мин. Текущий мир. Тисауканнинзеро. Возраст. 5-1-2 лет. 36. Мужской пол. Ориентация. Натурал. Сексуальные партнеры. 0-3. Сила. 5. Выносливость. 7. Ловкость. 5. Интеллект. 12. Мудрость. 11. Харизма. 8. Очки статистики. 80. Хентай очков. 18761. Просмотрев все, Зак был очень удивлен, увидев, что его характеристики увеличились даже больше, чем было показано ранее. На его лице появилось хмурое выражение, когда он решил спросить свою систему о том, что случилось с ним прошлой ночью. Система. Да, Зак, что случилось со мной прошлой ночью, что вызвало эти изменения? Он нервно подумал, боясь ответа на свой вопрос, поскольку он был прав. Ну, система начала давать ему краткий обзор того, что происходит. Он засыпает, его тело сгорает, а затем возвращается к нормальному уровню, и как 95% людей умирают, пытаясь слиться с книгой. 12 глава. Испуганный до чертиков, Зак решил больше не покупать предметы души, так как боялся умереть. Встав с кровати, Зак посмотрел на себя в зеркало. Присмотревшись к себе, он может заметить некоторые изменения в себе. Он потерял немного детского жира на лице и вырос примерно на дюйм или около того. Его волосы имеют здоровый блеск. Даже его тело стало более поджарым и компактным. Чувствуя надежду, Зак смотрит на свою промежность, издавая крик счастья. Да, мой член стал больше, он увеличился на пару дюймов. Когда он вернулся, его член был около 2-3 дюйма в длину и 1 дюйм в обхвате, как у любого другого ребенка в этом возрасте. Он был в депрессии из-за этого, но сразу отбросил негативные мысли в сторону, когда вспомнил, сколько ему лет. Любой мужчина сделал бы то же самое после того, как снова переродился ребенком. Теперь у него было 5-6 дюймов и 3 дюйма толщиной. Когда он станет старше, он будет еще больше. Может быть, в легендарном двузначном диапазоне, который составляет около 2% всего мужского населения во всем мире. Чувствуя головокружение по поводу будущего, он продолжал свой день с улыбкой на лице, но потерял ее, когда стал просматривать всепонимание тех людей. Прошлой ночью он спас 22 женщины в возрасте от 16 до 46 лет. Все они довольно горячие, и даже он занялся бы с ними сексом. Просматривая воспоминания о женщинах, которых он спас, получая точные сведения о том, как они их заполучили. Около четверти женщин, которых они там удерживали, были отданы их супругами семьями для погашения долгов. Примерно половину из них облили накачанными афродизиаками, чтобы заставить их заниматься сексом на камеру без их ведома. Когда это было сделано, их шантажом заставили снова заняться с ними сексом, в результате чего они впали в этот прочный круг. Вскоре они не смогли уже жить нормальной жизнью без плотских удовольствий и, как следствие, они ушли от своих семей в объятия своих обидчиков. Последнюю группу женщин соблазняют его красивые подчиненные, чтобы они стали их игрушками. Как только они заинтересуются, они медленно обучают их становиться шлюхами, заставлять их переодеваться, обучать искусству удовольствия, накачивать их афродизиаками т.д. Сочувствуя этим женщинам, Зак применяет исцеление и к каждой женщине, находящейся там, помогая им избавиться от синяков и болезней, которые они могли подхватить в свое время. Когда он закончил, Зак снова усыпил их, дав им пищевые пилюли, чтобы позаботиться о еде и воде. Он решит, что делать с ними позже, начиная с поры матери и дочери. Зак был на кухне, ожидая прихода своей семьи, когда его мать наконец появилась, зевая. «Доброе утро, мама!» «Доброе утро!» «Имя?» «Сума Мицука!» «ХП!» «100-100!» «Восстановление ХП!» «1-10 мин!» «МП!» «Нет!» «Мир!» «Тисауканнинзеро!» «Лояльность!» «Члены!» «Семья!» «Возраст!» «25!» «Что-то тут не то, если учесть, что старей сестре 13, не то чтобы было невозможно, но все же!» «Ориентация!» «Натурал!» «Сексуальные партнеры!» «3234!» «Сила!» «12!» «Выносливость!» 17, ловкость, 13, интеллект, 11, мудрость, 9, харизма, 17, история. Она бессовестная шлюха, которая забеременела в старшей школе от своего учителя. Выйдя замуж, она начала изменять ему с молодыми парнями и мужчинами среднего возраста. Она очень разборчива в парнях, с которыми спит, они должны быть красивыми. Она не очень верная жена, так как все едят дети не от ее нынешнего мужа. Она планирует научить своего сына сексу, когда ему будет 6 лет. Личность. Беспорядочные половые связи, шлюха, веселая, нимфоманка. Планы. После того, как она приготовит завтрак и поест, она проведет время со своими детьми, так как на данный момент она чувствует себя довольной. 611201. Мысли о тебе. Любит тебя как сына и не может дождаться, когда ты вырастешь. Фетиши. Ахигао, грубый секс. Кремпай, бандаж, доминирование, мазохизм, измена, шато, эксгибиционизм, похититель девственниц, инцест, минет, глубокая глотка, групповой секс, групповуха, секс на улице, секс в общественных местах. Зак не был сильно шокирован, увидев ее статус, но он был шокирован ее планами на него в будущем. Он чувствует головокружение от мысли потерять девственность со своей матерью через несколько месяцев. И возможность лишить девственности своей сестры тоже была лучшей. Ее планы на сегодня – отличная идея, поскольку Зак хочет отвлечься от убийств прошлой ночью. Ему нужно расслабиться и приятно провести день со своей семьей. Он был довольно недоволен сроком, когда его мать возвращается к нормальной жизни. Он очень собственнически относится к тому, что считает своим, и его новая семья, его, за исключением его отца, конечно. Решив использовать свою силу телекинез, он тщательно просматривает волосы своей матери, пытаясь найти распущенные волосы, чтобы добавить ее в свою книгу. Заку очень повезло получить волос от своей матери после нескольких неудач, когда она поставила перед ним его еду. Зак должен быть осторожен, чтобы она не заметила этого. Добавить Мицука Суму в книгу «Красавец»? Да, вздохнул он, соглашаясь, поскольку думал, что это произойдет автоматически. Как только он схватит волосы, добавит ее в книгу. Продолжение 0.1%, 37%, 79%, 100% готово. Мицука Сума добавлена в книгу «Красавец», плюс 800 хп, вы можете просмотреть или изменить ее статус, назвав или подумав ее имя. Мицука. Вскоре перед ним появился экран, когда он принялся за работу, превращая ее из полной шлюхи в лояльного человека. Имя. Сума Мицука. ХП. 100-100. Восстановление ХП. 1-10 мин. МП. Нет. Мир. Тисауканнинзеро. Лояльность. Члены. Семья. Возраст. 25. Ориентация. Натурал. Сексуальные партнеры. 3234. Сила. 12. Выносливость. 17. Ловкость. 13. Интеллект. 11. Мудрость. 9. Харизма. 17. История. Теперь она верна своему сыну и его сестрам, так как перестанет искать других мужчин для секса и не позволит им прикасаться к ней. Она будет носить приличную одежду всякий раз, когда выходит из дома, и носить все, что захочет, в собственном доме. Сейчас она покажет сыну, как довести женщину до оргазма, на примере себя. Она научит его всем своим знаниям о том, как доставить удовольствие ей и другим женщинам. Она привлечет к этому и других своих дочерей, когда они достигнут совершеннолетия. Личность. Верный, умный, веселый, нимфоманка. Планы. После того, как она приготовит завтрак и поест, она проведет время со своими детьми, так как на данный момент она чувствует себя довольной. 611201. Мысли о тебе. Любит тебя как сына и не может дождаться, когда ты вырастешь. Фетиши. Ахигао, грубый секс, кремпай, бандаж, доминирование, мазохизм, измена, шато, эксгибиционизм, похититель девственниц, инцест, минет, глубокая глотка, групповой секс, групповуха, секс на улице, секс в общественных местах. Зак, будь добр, разбуди своих сестер, я почти закончила готовить еду. Его мать улыбается ему, когда видит, что он витает в облаках, по крайней мере именно так это выглядело для нее. «Да, мама», — ответил он, вставая со своего места и идя наверх. 13 глава. Зак провел последние несколько часов со своей семьей, пока они находились в торговом центре. Он даже получил очки за использование своего заклинания, чтобы подглядывать за женщинами в раздевалке. Он даже запретил паре заниматься сексом, когда увидел, как какая-то парочка зашла в примерочную. Как он это сделал? Он изменил память продавца, заставив его думать, что он что-то забыл в той примерочной, и тот поймал их с поличным. Ему особенно нравится ходить в магазин нижнего белья, так как его мама показала ему много озорного нижнего белья и различных сексуальных нарядов, которые она решила купить. Почувствовав, что мать испытывает его силу воли, Зак тут же купил навык, который бы помог сопротивляться ее чарам. Железная воля 5 усиливает вашу волю, чтобы противостоять искушениям на 50%. Это стоило ему 5000 баллов, но оно того стоило. Он почти вошел туда и показал ей, кто в этих отношениях хозяин. Ее дразнящая улыбка была всем, что ему нужно было знать, чтобы понять, что ей нравится его реакция на ее выбор. Он позаботился о том, чтобы наложить иллюзию вокруг них, чтобы они казались нормальными в глазах других. Ему бы не хотелось, чтобы работники магазина это увидели и его мать посадили за совращение несовершеннолетних. После торгового центра они пошли в игровой зал, чтобы поиграть в игры, пока он отгонял всех мужчин, которые проявляли интерес, чтобы приблизиться к его семье. Даже мальчики не были освобождены от его взгляда, поскольку он знал, что они похотливые маленькие ублюдки. После этого они вернулись домой, чтобы пообедать и вздремнуть. Его старшая сестра разошлась по своим комнатам, чтобы закончить домашнее задание, а мама пошла смотреть телевизор. Когда она ушла, Зак наложил на сестру сон на час. Затем он пошел к паре мать-дочь, которую спас прошлой ночью. Имя: Айка Танака. ХП 100-100. Восстановление ХП 1-10 мин. МП нет. Мир: Тисауканнин 0. Верность: дочь. Возраст: 39. Ориентация: натурал. Сексуальные партнеры: 7. Сила: 11. Выносливость: 13. Ловкость: 12. Интеллект: 11. Мудрость: 10. Харизма: 14. История: Айки 39 лет, женщина с каштановыми волосами и зелеными глазами. Она жила в счастливом браке последние 17 лет со своим мужем. У нее замечательная дочь. Она типичная домохозяйка. Теперь ее сердце разбито из-за того, что ее супруг продал их ростовщику. Кстати, советую мангу про ростовщика «Ростовщик Усидзима-кун», после того, как не смог выплатить деньги. Она в ужасе, что вышла замуж за такого человека, как он. Ее единственное желание, чтобы ее дочь избежала той же участи, что и она. Личность: умная, нежная, трудолюбивая, верная, поддерживающая, в шоке. Планы: мысли о тебе, нет. Фетиши: нет данных. Имя: Аймитанака. ХП 100-100. Восстановление ХП 1-10 мин. МП 5-5. Восстановление МП 1-10 минуты. Мир: Тисауканнин 0. Верность: мать, незнакомец в маске. Возраст: 16. Ориентация: бисексуал. Сексуальные партнеры: 0. Сила: 10. Выносливость: 14. Ловкость: 10. Интеллект: 12. Мудрость: 13. Харизма: 16. История: Айми, 16-летний подросток с каштановыми волосами и зелеными глазами, как и ее мать. Она жила с родителями в двухэтажном доме. Она очень любит своих родителей, особенно маму. У нее есть скрытая влюбленность в нее, хотя она не знает об этом. Когда бандиты забрали ее из дома, она испугалась. Когда она узнала, что ее собственный отец продал им ее и ее мать, она стала презирать его и желать, чтобы он умер. Она почти потеряла надежду, наблюдая, как эти свиньи оскверняют ее мать, и она была следующей, но прежде чем это случилось, ее спас незнакомец в маске. Личность: застенчивая, счастливая, цундере, умная, в шоке, плохое настроение. Планы: надеяться поблагодарить того незнакомца, который спас ее, и попросить стать его учеником. Она хочет быть сильной, как он, и помогать другим женщинам, таким же, как она. Мысли о тебе: Благодарна за спасение. Фетиши. Инцест. Лекарственная устойчивость 1 ур. Пассивный. 93%. Эффекты инородных веществ уменьшены на 1%. Зак уже знает о них некоторую информацию, но был сбит с толку, узнав, что у Айми уже есть навык Имана, а у ее мамы нет. Он также был шокирован, узнав, что она тайно влюблена в свою мать, о чем даже она не знала, но он вполне мог это понять. Ее мама очень красивая, нежная и заботливая. «Нет, прекрати, нет, оставь ее в покое», — шепчет она во сне. «Мама», — кричит она, тяжело дыша. Последнее, что она видела, это групповуха с 5 парнями, и она ничем не могла помочь маме. «Мама», — она тихо плачет, ее глаза полны слез, когда она слышит знакомый голос. Голос, который она слышит каждый день на протяжении последних 16 лет своей жизни. «Айми, я пытаюсь уснуть. Ммммм». Тихо бормочет голос рядом с ней. Повернувшись налево, она тихонько всхлипывает и бросается к матери. «Мама», всхлип, «мама». Она плачет в обнаженную грудь своей матери, трясясь, как лист, когда она крепче обнимает ее. Когда это происходит, ее мать тоже крепко обнимает ее, выпуская тихие слезы облегчения. Последнее, что она видела, это то, что ее дочь вот-вот изнасилуют, но то, что произошло дальше, она не помнит. Они так и стояли, прижавшись друг к другу, чтобы больше не расставаться. «Айми, ты знаешь, где мы и что случилось? Последнее, что я помню, это то, что ты почти была. Кто-то нас спас». Айми все еще продолжала плакать, вспоминая то, что с ними произошло. «Шаша, шаша, шаша, все в порядке, дорогая. Просто выпусти это», — прошептала ее мать, поглаживая ее по голове. «Айми, дорогая, все будет хорошо. Мы справимся с этим вместе», — она мягко сказала дочери, вытирая ее слезы на лице. «Да-да, теперь давай наденем вот те платья и пройдем в ту дверь». Она указывает на светло-голубые платья. Надев их, они медленно идут к двери, испугавшись, что все это сон. Рука Айми начинает дрожать, когда она достигает дверной ручки, но прежде чем она успевает коснуться ее, дверь открывается наружу, заставила их подпрыгнуть от страха и сделать Айми то, о чем она будет потом жалеть. Ударить своего спасителя между ног. Привет. 14 глава. Зак застонал от боли, держа лежа на полу в позе эмбриона, в то время как пара матери и дочери просто в шоке смотрит на него, не веря тому, что они сделали с маленьким ребенком. Чувствуя смущение, поскольку ее нога все еще была поднята, девушка быстро опустила ее и подбежала к Заку. «Ты в порядке?» – спросила она, поморщившись от собственного глупого вопроса, что, очевидно, это не так. Ее мать молча покачала головой на вопрос дочери, в то же время Зак закатил глаза. «Очевидно, он не в порядке. И если ты поцелуешь мое Бобо, это может пройти», — сказал он самым наивным голосом и сделал грустное лицо. «Да-да, хорошо». Она согласилась, не раздумывая, но потом застыла в шоке от своих слов. Ее мать засмеялась за ее спиной, а ребенок ухмылялся ей. Все тело Айми покраснело, когда из ее головы пошел пар. Она сделала то, что сделала бы любая другая женщина в такой ситуации. «Извращенец!» Она яростно закричала, и уже хотела пнуть его еще раз. Так как он яростно защищал свою промежность, она ударила его по голове, при этом отбегая назад, чтобы спрятаться за своей матерью. «Так вы уже успокоились?» — он спросил их, но их внимание было приковано к его светящимся рукам над пахом. Зак решил исцелить себя при помощи своих навыков и не сильно смущался делать это перед этими двумя, если учесть, что они и так уже должны знать о том, что он маг. «Эй!» — он пытался привлечь их внимание в энный раз, но они не отвечают ему. Тихо вздохнув, Зак решил вести себя по-джентльменски. «Эй, перестаньте пялиться на мой член». Они обе покраснели, переводя глаза с его паха и рук, которые светились, к его лицу. Мать отвела взгляд от стыда за себя, а ее дочь закричала на него. «Кто хотел бы видеть что-то подобное? Вы, раз так смотрите на меня». «Эн, нет, мы не смотрели на твою штуку. Мы смотрели на твои руки. Что это такое? Почему они светятся, дорогая?» Она закричала на него, указывая на свечение, игнорируя призы ее матери вести себя потише. «А кто в этом виноват? Если бы ты меня не ударила, мне бы не пришлось применять исцеление на себе». Он нахмурился, начиная злиться на девушку, насколько она может быть невежественна. «ХМПФ, это мелочи. Мелочи, молочи. Я покажу тебе, что такое молочи». И с этими словами Зак спустил штаны, показывая свой член и матери, и дочери, заставив их замолчать. «А боже, это больше, чем у моего мужа. С возрастом он станет просто огромным. Маме это нравится». Смотря на то, как их глаза стали похожи на взгляд его матери, по его телу прошла дрожь, разбивая пелену гнева. Придя в себя, он сделал то, что всегда будет отрицать, даже пытки не заставят его признать это. Он кричал, как маленькая девочка. «Кя-а-а! Посмотрите, что мы меня заставили сделать! Ты что такое говоришь, извращенец? Ты стянул с себя штаны и теперь обвиняешь нас в этом? Что за наглость, верно, мама?» «Мама!» Айми повернулась к матери, понимая, что та ей не отвечает. Айка безучастно смотрела на Зака, ну, на его промежность, но ее дочери не обязательно об этом знать. Вскоре от ее фантазии ее разбудила дочь, с беспокойством смотрящая на нее. Схватив дочь за руку, она решила прекратить всю эту глупую ситуацию. «Довольно, дорогая. Чите, мам, он, ша-ша-ша». Она начала было говорить, но замолчала после того, как мать шикнула на нее. Она мило надулась и отвернулась, но не сводила глаз с Зака. «Так, начала было Айка, но замолчала, так как не знала имени мальчика. Зак, Зак с ума, тогда маленький с ума. Что, ты сын той женщины? Но как?» Айми вскрикивает, смотря на мальчика, прерывая свою маму. «Ты словно маг из каких-нибудь рассказов, а твоя мать, она, ну как бы, шлюха», сказал Зак, перебивая ее. Он был удивлен, узнав, что Айми уже знает некоторую информацию о его семье. «Да, нет, КХМ, я не хотела сказать, что ММ». Затем Айми плюхнулась рядом с матерью, закрыв лицо руками, чувствуя себя ужасно, почти сказав плохо о матери своего спасителя. «Тебя воспитали лучше, Айми, почему ты так себя ведешь?» Айка обняла свою дочь, стараясь ее успокоить. Она понимала, что девочка скорее всего еще не отошла от того, что с ними случилось, но все равно находила ее поведение слишком грубым. Ее дочь все еще была в шоке, как и она сама, но она справляется с этим лучше. Повернув голову к Заку, она услышала, как он сказал: «Поговорим позже, отдохнем сейчас». Чувствуя себя благодарной, она отвела дочь в комнату, чтобы отдохнуть. Вскоре они снова оказались в постели, крепко обняв друг друга, пытаясь забыть последние 24 часа своей жизни. Они не знали, что Зак применил к ним свое заклинание «Сон», так как ему нужно было возвращаться обратно. 15 глава. Зак позволил им отдохнуть на ночь и позже поговорить с ними об их планах. Ему также нужно придумать способ помочь другим женщинам. Ему нужно будет каждую из них рассматривать по отдельности, чтобы решить, что делать. День. Задание. Помогите им быть в безопасности. Описание. Помогите 22 женщинам не быть найденными снова. Награда. 10 опыта за спасенную жизнь, 2000 хентай очков, ограничение по времени, 7 дней, неудача, смерть некоторых женщин, некоторые снова становятся секс-рабынями. Зак почувствовал приближение головной боли, когда ему пришлось иметь дело с другими 20 женщинами. Тяжело вздохнув, он решил сделать это завтра, когда у него будет больше времени подумать. Когда он закончил, Зак решил потратить часть очков и немного увеличить свои параметры. Имя. Зак Сума. ЛВЛ 12. 1-245-000. Титулы. Герой женщин, блокировщик члена. ХП. 2000-2000. Восстановление ХП. 15-1 мин. МП. 1600-1600. Восстановление МП. 5-1 мин. Текущий мир. Тисаукан Нинзиро. Возраст. 5-1-2 лет. 36. Мужской пол. Ориентация. Натурал. Сексуальные партнеры. 0-3. Сила 14. Выносливость. 14. Ловкость. 14. Интеллект. 14. Мудрость. 13. Харизма. 14. Очки статистики. 60. Хентай очков. 18761. Очистив себя магией, Зак почувствовал, что стал сильнее, оставив все как есть. Увеличение моих очков характеристик сделало меня по силе примерно равным обычному взрослому мужчине. Интересно, какую силу я получу, если прибавлю еще? Его одолело любопытство, и он даже уже хотел вложить еще очки, но потом остановился и решил этого не делать. Моей нынешней силы достаточно, чтобы справиться с большинством проблем, которые могли бы быть у меня, так что мне стоит просто оставить их на будущее. Дрожа при мысли о том, чтобы сделать это снова, его тело все еще болело. Выйдя из своей комнаты, Зак тихонько на цыпочках возвращается к своей спящей сестре. Он убрал иллюзию своего спящего тела на случай, если его мать зайдет их проверить, после чего Зак устраивается поудобнее на кровати, когда внезапно их мать входит в комнату, чтобы разбудить их. Время вставать. Его сердце ёкнуло, так как он не услышал, как вошла их мать. Он чуть не выстрелил ей магической пулей прямо в лицо. Это убило бы ее за секунды, не дав ей достаточно времени, чтобы увернуться. Взглянув на часы, Зак увидел, что прошел почти час с тех пор, как они вернулись из торгового центра. Разговор с семьей Сато стоил ему слишком много времени. Он провел с ними 38 минут и 15 минут в своей комнате. Если бы он опоздал на минуту или меньше, их мама узнала бы о его магии, что он не хотел делать, по крайней мере пока. Быть может, в будущем он и сможет ей рассказать обо всем, но не сейчас. Зак был счастлив иметь магию. Он мечтал о чем-то подобном еще со своего детства, ну точнее еще с тех времен, когда он был маленьким в прошлой жизни. Отправиться в приключение на поиски сокровищ, сражаться с монстрами и спасать принцесс. Кто этого бы не хотел, или кто о этом не мечтал в детстве? Несмотря на то, что у него разум взрослого, его детские эмоции правят большую часть времени его разумом. Точно так же, как когда он встретил пару матери и дочери, он хотел вести себя как взрослый, но в итоге стал спорить с девушкой после того, как она ударила его между ног. Зак должен контролировать свои эмоции, прежде чем они будут контролировать его и доставят ему неприятности. Однако эта задача была для будущего Зака, так как нынешний Зак собирался пообедать. 16 глава. Зак помогал матери мыть посуду, а его сестры отлынивали от этого и пошли смотреть телевизор. Он стоит перед раковиной, а мать позади него, ее грудь прижимается к его спине. Помимо этого, из-за ее движения ее грудь медленно трется о него вверх и вниз, ее твердые соски впивались ему в спину, показывая, что на ней не было лифчика. Его лицо начало краснеть, когда он почувствовал, как ее горячее дыхание щекочет ему ухо. Его штаны стали тесными, и ему было трудно сосредоточиться на мытье посуды. Он проклинал реакцию своего тела, несмотря на то, что он уже был опытным мужчиной. Впрочем, быть может, тут всему виной то, что он был уже мужчиной средних лет, и ему было не так просто прийти в полную боевую готовность, в отличие от молодого тела, которое сейчас у него было. Блять, мою эмоцию трудно контролировать, даже с помощью Дворца Разума. Нет-нет, я должен оставаться сильным. Сосредоточься. Треск. Она тихо застонала ему на ухо, заставляя тарелку в его руках отреснуть. Зак почувствовал, как она снова испытывает его волю, как это было в магазине нижнего белья. Его дыхание немного участилось, когда он почувствовал ее улыбку, растянувшуюся на ее лице. Такое подразнивание сына всегда вызывает у нее определенное чувство, которое иногда лучше, чем секс. Можно сказать, что после рождения сына, главной ее мечтой стало когда-нибудь заняться с ним сексом. Он всегда старается вести себя с ней по-взрослому, очевидно стараясь, чтобы его воспринимали всерьез, но он выглядит слишком мило, действуя таким образом. И ей нравилось дразнить его. Само по себе это заставляло ее чувствовать некоторое удовлетворение, в отличие от других мужчин, которых она водила в свою постель на протяжении многих лет. С ними она просто удовлетворяла свои потребности, которые у нее были. Но с Заком все иначе. Наблюдая за его взрослением, она чувствовала, что он особенный, независимо от того, насколько ее день был трудным или как бы сильно она не устала от домашних забот, его улыбка скрашивает ее день. Когда она узнала, что ее сын шпионит за ней во время секса, ей было грустно знать, что сын будет смотреть на нее по-другому. Она знает, что люди называют ее городской шлюхой, потому что так или иначе, а молва о ее распутных связях распространялись вокруг, делая ее некой знаменитостью среди мужчин, которые хотели бы быстрого секса без обязательств. Но хотя она и не особо обращала на это внимание, она знала, что ее многие партнеры смотрят на нее как на грязную шлюху, и она не хотела, чтобы на нее смотрел так и ее собственный сын. Итак, она была удивлена, увидев, что он все еще любит ее после того, как шпионил за ней, занимающийся сексом с мужчинами. Он даже не посмотрел на нее по-другому после того, как увидел ее второе лицо, нимфоманки, которая любит секс. Он ее настоящая любовь, мужчина, с которым она хочет провести остаток оставшейся жизни. После этого она сократила занятия сексом каждый день в любое время до секса каждые несколько дней. Она стала больше проводить время со своим сыном и дочерьми, стараясь быть для них хорошей матерью. Конечно, со временем она заметила взгляды ее старших дочерей на их брата, но она не нашла в этом что-то плохое и была не против. Она не хотела, чтобы ее дочки пошли по ее стопам и были такими же жадными до члена нимфоманками. Хотя это не так и плохо, но будучи состоявшейся женщиной, она могла сказать, что именно это помешало ей состояться как любящей женщине. Поэтому, немного подумав, поняла, что Зак – единственный человек, которому она могла бы доверить своих дочерей. В конце концов, он принял ее. Может быть, она была странной матерью и ее интерес просто перенесся с беспорядочных половых связей на инцест, но вряд ли бы из нее могла получиться другая. И поэтому, за то, как хорошо вел себя сын, она решила дать ему несколько особых уроков, которые могли бы ему пригодиться в будущем. 17 глава. Когда они закончили мыть посуду, мать повела его и сестру-близнеца купаться. Оказавшись внутри, их мать начала раздеваться перед ними, начиная с ее красного топа, натягивая его через голову, выпуская ее массивные дыни, которые покачивались вверх и вниз. Зак сосредоточился на ее груди и твердых вишнево-розовых сосках. Сколько бы раз он не видел их, он не может удержаться от желания прикоснуться к ним, поиграть с ними. К сожалению, его взгляд был заблокирован, когда их мать повернулась к нему спиной. Подняв голову, он увидел, как мать подмигнула ему через плечо, а затем повернулась к дочери и помогла ей раздеться. Она наклонилась, подтолкнув к нему свой зад, показывая ему свою юбку длинной до бедра. Медленно ее юбка поднималась вверх, открывая для Зака прекрасный вид. Через секунду, которая показалась вечностью, он наконец увидел Святой Грааль, и он выглядел великолепно. Ее задница в форме сердца была большой и подтянутой, отчего ему хотелось шлепнуть ее и посмотреть, как она покачивается. Внимание Зака переключилось с ее подтянутой задницы на ее пикантные синие стринги, зажатые между ягодицами. Зак почувствовал, как его член стал еще жестче. Когда она немного пошевелилась, Зак увидел очертания губ ее киски и образовавшееся влажное пятно, поскольку его взгляд снова был заблокирован ее ягодицами. Когда они вошли в ванную, ее сердце начало громко биться, отдаваясь в ее ушах. «Ува, это будет мой первый стриптиз перед моим сыном, без того, чтобы он смотрел издалека». Мицука думала про себя, вспоминая времена, когда он пялился на нее издалека, и пыталась быть осторожной в этом. «Хи-хи-хи». Она тихо хихикнула, вспоминая то время, когда смотрела на лицо сына. «Я, пожалуй, начну сначала с этого красного топа, а затем юбка, может быть, я сниму и стринги». Удостоверившись, что Зак сосредоточился на ней, она медленно задрала топ. Ее большая грудь свободно покачивалась после того, как красный топ слетел ей через голову, на что сразу же обратил внимание Зак. Видя, как его глаза следят за покачиванием ее груди, она усмехнулась. «Мужчины, независимо от возраста, не могут перестать смотреть на женскую грудь. Это как магнит для их глаз. Они всегда смотрят на грудь, куда бы они ни шли». Вскоре ее мысли были прерваны, когда дочь попросила ее о помощи. «Мамочка, ты можешь мне помочь, пожалуйста?» — сказала дочь, дергая ее за руку. «Конечно, милая, вот», — сказала она, оборачиваясь, закрывая Заку обзор на свою грудь. Увидев, что он смотрит на нее, она игриво подмигнула ему и помогла раздеться дочери, медленно наклоняясь, заставляя его бессознательно мычать. В медленном темпе ее юбка поднималась вверх по ее ягодицам. Как только ее задница была полностью выставлена на показ, Мицука ненадолго раздвинула ноги, показывая ему свои интимные места, прежде чем снова их прикрыть. Она чувствовала, как ее соки стекают по ее ногам, чувствуя, как она возбуждена, делая это со своим сыном. Как только она закончила помогать дочери полностью раздеться, она засунула пальцы в юбку и медленно опустила их вниз, игриво тряся задницей перед сыном. Когда ее юбка полностью упала на пол, она немного придвинула свою попку к сыну, показывая ему свои мокрые стринги, которые скрывают ее анус и промокшую киску, заставляя его тяжело дышать. Его дыхание, касающееся ее киски, вызывает покалывание по ее позвоночнику, когда она издает низкий и глубокий стон. «У-у-у-у-у». Как только ее сын хорошо рассмотрел ее интимные места, она выпрямилась и, шатаясь, направилась к стеклянной двери, где ее ждала дочь. «Хаэм». Не обращая внимания на его недовольное хмыканье, она посмотрела на свою дочку. Она смотрела на них с той же улыбкой, что и всегда, По всей видимости, она ничего не увидела или попросту не увидела в действиях своей матери чего-то странного. Взяв ее за руку, Мицука повела ее внутрь, но не раньше, чем подмигнула своему полностью одетому сыну. У его промежности образовалась массивная палатка. Рот Зака был широко открыт, когда она вошла внутрь. 18 глава. Глядя ей вслед, Зак застыл на месте. Все, о чем он мог думать, это киска его мамы. Она темно-розовая и заметно переполнена соком. Запах от нее был сладкий, как у цитрусовых. Это заставило его пустить слюну в предвкушении, задаваясь вопросом, вкус ее киски так же хорош, как и запах. Над ее киской был аккуратно подстриженный участок фиолетовых волос, которые ему очень нравились. Складки ее влагалища заметно дергались от желания и ожидания. Зак видел немало кисок, настоящих и в журналах мангах, но они бледнели по сравнению с красивой и сочной киской перед его глазами. Прежде чем он успел что-либо сделать, его зрение снова было заблокировано ее задницей, когда она уходила. Зак бессознательно хмыкнул. Его челюсть отвисла, когда она снова подмигнула ему, оставив его наедине с палаткой в штанах. Когда Зак услышал шум бегущей воды, он подошел ближе к двери, снова видя ее спину. Она сидела перед его сестрой и несколько раз обливала ее водой. Зак не спускает глаз с воды, которая стекает на ее грудь, ее плоский живот и, наконец, на ее манящую попу. Сделав это еще пару раз, она окликает Зака, возвращая его к реальности. «Зак, ты собираешься стоять там весь день или собираешься присоединиться к нам, или ты хочешь, чтобы я помогла тебе с твоей большой проблемой, ммм?» Она сказала это, водя рукой вверх и вниз, сексуально облизывая губы. «П, почему бы тебе сначала не помыть Куруми, а я помою тебя сзади?» Сначала он заикался, прежде чем вновь обрел уверенность. Хитрая ухмылка появилась на ее лице, прежде чем исчезнуть, но Зак так и не понял, почему она так улыбалась. «Хорошо, ММ». Она тут же согласилась, напевая беззвучную мелодию, известную только ей, и мыла волосы дочери. Зак быстро разделся, оставив свою одежду на полу, так как его член теперь стал твердым, как камень, подпрыгивая при его шагах, когда он подбежал к ним. Руки Зака начали скользить сверху вниз, по спине матери, когда он стал помогать ей. Осторожно используя магию, он стал очищать ее тело, чтобы улучшить ее самочувствие и здоровье. Это он планировал сделать и со своими сестрами. Насытившись мытьем ее спины, он перешел к мытью чего-то другого, ее большой груди. Зак прижимается своим телом к матери, его большой член трется о ее спину, смешивая предэякулят с водой, стекающей по ее спине. Он склоняет голову над ее шеей, глядя вниз на ее мокрую стройную фигуру. «Ммммм». Она тихо стонет, наслаждаясь ощущением молодого твердого члена Зака, двигающегося по ее пояснице. Ее стон стал немного громче, когда Зак скреб половину ее гигантской груди, не в силах дотянуться до темно-вишневых сосков. «Будьте вы прокляты, маленькие руки! Теперь твоя очередь мыть спину своей сестре, а я помою твою! Ура!» Его сестра закричала от восторга, и, прежде чем он успел моргнуть, он оказался позади своей сестры, а их мать была позади него. Зак мог только моргнуть от шока, когда почувствовал, как она омывает его спину своей обнаженной грудью. Ее соски тыкаются ему в спину, вызывая мурашки по спине к твердому члену, заставляя его подпрыгивать. Вскоре ее руки скользнули вниз по его груди, очерчивая круги пены по его телу. Он не забыл тереть спину сестры, но делал это медленно. Огромные груди матери теперь плотно были прижаты к его спине, а ее руки медленно скользят вниз по его животу и останавливаются рядом с его лобком. Зак чувствует ее дыхание на своей шее, когда она положила подбородок ему на плечо. Его осенила мысль. «Она пялится на мой член, о боже!» Он тихо застонал, надеясь, что его младшая сестра не услышала его, когда он почувствовал, как пальцы их мамы обхватывают его твердый член и начинают скользить вверх и вниз по его шесту. «Вау, ты уже стал большим мальчиком!» – прошептала она, начиная дрочить пульсирующий член сына. Медленно, но целеустремленно она проводит пальцем по всей длине его члена, от его пурпурной головки вниз к основанию, где затем слегка обхватывает его рукой. Другая ее рука была у его лица, нежно сжимая его подбородок, заставляя его повернуть голову в нужный момент, чтобы она страстно поцеловала его. Ее язык начал прощупывать его рот в поисках входа, который он с радостью дал. Вскоре ее язык начал исследовать его рот, облизывая его. Вскоре она медленно останавливается, приглашая его язык следовать за ее языком обратно к ее рту, давая ему возможность исследовать ее рот. Он сделал это с большим энтузиазмом. Ее рука двигается вперед и назад вдоль его члена, в то время как другая рука начинает ласкать его яйца, когда они отделяются друг от друга, глубоко вдыхая столь необходимый воздух. Хах, хах, хах, хах, хах, хах. Зак был на пределе, он не может больше сдерживаться, он должен кончить. Хэм-эм-эм. Затем внезапно появилось чувство стыда, когда он вспомнил свою сестру перед ним, но оно было подавлено волнением, когда он начал выпускать свою сперму в мамины ожидающие руки, струи спермы извергались из него, чтобы украсить внутреннюю часть ее ладоней. Хах. Зак тяжело задышал, чувствуя себя менее напряженным, когда откинулся на маму. То, что он увидел дальше, снова возбудило его. Он наблюл, как их мама использует свои руки как чашку, чтобы проглотить всю его сперму. Когда она закончила с этим, она вылизала свои ладони дочисто. Увидев, что его член снова ожил, она открыла рот, чтобы что-то сказать, но была грубо прервана дочерью. «Можно я помою тебя, брат?» «Да, дорогая, теперь ты можешь помыть Зака. Ура! А теперь иди сюда, брат». Но прежде чем он смог встать, их мать прошептала ему на ухо: «Давай продолжим с того же места, на котором остановились, в другой раз, когда мы будем мыться только вдвоем». «Хорошо». Зак быстро закивал головой от волнения, так как не мог доверять своему голосу. 19 глава. «Спокойной ночи, Зак. Люблю тебя. Я тоже люблю тебя, мама». Она поцеловала его в губы, пожелав друг другу спокойной ночи. Он уставился на ее покачивающиеся бедра, и ему захотелось коснуться их прямо здесь и сейчас, но он сдержался. Следующие 10 минут он держит глаза закрытыми, чтобы убедиться, что она действительно ушла. После этого Зак открыл магазин и купил столь необходимые навыки и материалы для работы над своими профессиями. Ему нужно стать сильнее. Завтра он должен провести остаток дня со своей матерью и сестрой-близнецом, что будет проблемой, поскольку ему все еще нужно поговорить с Танакой. Поэтому Зак провел следующий час, выбирая то, что ему нужно для работы. «Мой мир 5. Активный. Каждый день создавайте карманное измерение с 5 новыми мирами, в которых есть монстры, материалы или вообще ничего». Примечание. У него есть замедление времени, 5 часов внутри равны 1 минуте снаружи. Текущая максимальная настройка 5.1. Стоимость обновления 20.000. Стоимость МП 200. Стоимость 10.000. Локатор 5. Активный пассивный. Найдите местоположение цели на карте, используя их имена, но показывает, только если они находятся в том же регионе. Примечание. Картинки или воспоминания тоже работают. Стоимость улучшения 900. Стоимость МП 100 за цель. Стоимость 600. Карта X-Max. Пассивная. Нанесите на карту места, в которых вы были ранее, интересующие вас вещи и т.д. Примечание. Карта будет обновляться с каждым новым местом-царством, которое вы посещаете, и может находить скрытые вещи. Стоимость 300. Секретная личность 5. Пассивная. Создайте фальшивую личность, чтобы вы и ваша семья не стали целью людей, чтобы отомстить. Примечание. Никто не узнает вас, если вас поймают на камеру. Существа из другого измерения увидят ваше настоящее лицо, но им будет трудно вас отследить. Стоимость обновления 30.000. Стоимость 400. Клон 1. Активный. Создайте клона, который будет существовать в течение ограниченного периода времени, и вы получите только его память и мышечную память, без опыта для повышения уровня ваших профессий. Примечание. Клоны живут около часа за 600 маны. Стоимость улучшения 70. Стоимость МП 3600. Стоимость 20. Щит маны активный, создает вокруг пользователя круглый щит из маны. Примечание. Щиты можно складывать вместе, чтобы блокировать атаки. Блокирует 500 единиц урона. Стоимость улучшения 900. Стоимость МП 30 защит. Стоимость 1200. Многозадачность 3. Пассивная. Возможность делать несколько дел одновременно. Примечание. Можно разделить внимание 6 раз, не ошибившись. Стоимость улучшения 600. Стоимость 50. Харвестер 10. Макс. Собирайте части тела мертвых существ, ничего не повреждая. Примечание. Стоимость варьируется от монстра к монстру, если он устойчив к магии, будет стоить намного больше. Стоимость МП варьируется. Стоимость 300. Сопротивление боли 4, пассивное уменьшение боли, которую вы чувствуете, на 40%. Примечание. В бою боль игнорируется. Стоимость улучшения 700, стоимость 360. Иммунитет к ядам 2, пассивный уменьшает действие ядов на 20%. Примечание. Обычный яд не действует на вас, но магический яд по-прежнему действует на пользователя. Стоимость улучшения 300, стоимость 400. Чувство опасности 4, пассивное, чувство опасности в пределах 40 футов от вас. Примечание. Стрелкой показано, откуда исходит опасность. Стоимость улучшения 600, стоимость 400. Ночное зрение 4, активное, смотрите в ночь, как в обычный солнечный день. Примечание. Работает в полной темноте, но не работает в магически созданной темноте. Стоимость улучшения 350, стоимость МП 41 час, стоимость 520. Набор инструментов для надписей для начинающих. Стоимость 20. Материалы для начинающих алхимиков. Стоимость 30. Искусственные материалы для начинающих. Стоимость 40. Минус 20 пищевых таблеток. Стоимость 100. Минус 10 энергетических таблеток. Стоимость 50. Ремонтный комплект. Стоимость 50. Общая стоимость 14941. Да нет, да. Вскоре знания начали загружаться в его разум, и его предметы появились в его инвентаре, оставив его с 3000 оставшимися очками после улучшения его дворца памяти на случай чрезвычайных ситуаций. Причина, по которой он улучшил свой дворец памяти, заключается в том, чтобы стабилизировать его эмоции и получить лучший доступ к его разуму. Он может обрабатывать информацию в 5 раз лучше, чем раньше. 6 утра. Зак ворчит, когда включает будильник, просыпаясь на час раньше, чем его мать и сестры. Система, могу ли я получить очки опыта за убийство монстров моими клонами? Да, однако, вам нужно будет находиться с ними в одном мире, чтобы получить этот опыт. Если нет, то вы не получите никакого опыта. По крайней мере, это то, что я предполагаю. При этом Зак потратил 300 маны, чтобы вызвать своего клона, который просуществует 30 минут. Присмотревшись к нему, Зак обнаружил, что сбит с толку. При росте 4 фута он казался на год или два старше своего фактического возраста. Зак использовал иллюзию на себе, чтобы казаться нормальным для своей семьи, иначе они стали бы расспрашивать его об этом. Он похож на свою сестру-близнеца, если она родилась мужчиной. Возьми ручку и бумагу и начни практиковать алфавит начертаний. Затем он взял с собой второго клона и поместил его в неиспользуемую комнату. После этого он постучал в дверь, где была мать и дочь, разбудив их, ожидая снаружи. 20 глава. Тук-тук, уходи. Тук-тук, хорошо, я уже встаю. Хватит уже стучать, боже, крикнула Айми, разбудив мать, в процессе чего она бросила на нее извиняющийся взгляд. Айка машет рукой, показывая, что все в порядке. Затем они подошли к двери, открывая ее. Айми открыла дверь, сердито глядя на Зака за то, что он прервал их сон. «Зачем ты разбудил нас, Зак?» Она сердито посмотрела на Зака, желая излить на него свое разочарование, но сдержалась. Не на него она должна злиться, а на человека, которого она называет отцом. В конце концов, он спас их и убил тех мужчин, которые осквернили ее мать. Через некоторое время они сели на диванчик напротив Зака, смотря на него. Не обращая внимания на ее сердитый взгляд, он сказал ей: «Потому что моя мама скоро проснется, и она ничего не знает о моих способностях и о том, что я спас вас, и еще штук 20». Он прошептал последнюю часть, потому что не хотел, чтобы они знали о других женщинах, которых он спас. Зак, возможно, вылечил их тела от любых наркотиков и травм, его беспокоил их разум. Они похожи на менее контролирующих себя версии его матери, желающую полностью погрузиться в удовольствие. Зак попытается помочь им преодолеть это препятствие в их жизни, если сможет, но если нет, ему придется добавить их в свою книгу, чтобы помочь им снова стать нормальными. Кроме того, я здесь, чтобы принести вам еды, потому что вы обе не ели вчера, когда ложились спать. Итак, вот, добавил он, покупая еду в магазине и отдавая им, горячие и свежие, 2 миски терияки, суп мисо и онигири. Он потратил около 20 очков на покупку всего того, что появилось перед парой матери и дочери. Глоток, рычит. Как только появилась еда, Зак услышал, как они оба глотают и одновременно урчат их животы, что заставило его фыркнуть. В комнате было слышно только тяжелое дыхание, когда Айми сидела на коленях, пыхтя и сердито глядя на Зака, который притворялся спящим, тайно глядя на нее сквозь полузакрытые веки. Зак встает и преувеличенно зевает, делая вид, что он заснул. Айми, которая была все еще зла, решила выместить зло и разочарование на парня и ударила его, после того, как увидела, как его взгляд задержался на декольте ее матери, когда та потянулась, чтобы поставить пустую тарелку на столик. «Хаэм, это научит тебя смотреть не на нее своими извращенными глазами, а на меня». Она надулась, когда ее глаза расширились, когда она покраснела от шока при этой мысли, но так же быстро, как она пришла, исчезла. То, что она приняла за Зака, исчезло, когда Зак снова появился в нескольких шагах от своего текущего положения. Из-за этого она плюхнулась обратно в неверие, наблюдая, как Зак медленно подходит к ней, чувствуя себя беспомощной, потому что он может сделать с ней что угодно, и она не сможет дать отпор. Она хмуро посмотрела в пол, чувствуя, как слезы наворачиваются на ее глаза, когда она увидела, как он остановился перед ней. Зажмурив глаза, она представила себе ужасную вещь, которую он будет делать с ней, когда начала вспоминать о том, что произошло с ней и матерью. Когда ничего не произошло, она медленно открывает глаза. Подняв взгляд на Зака, она увидела, как он улыбается ей, и то, что он сделал дальше, заставило ее вздрогнуть от удивления.